Брэм Стокер. Рассказы. Из книги Брэма Стокера «Проклятие мумии» или «Камень семи звезд». Перевод с английского Михалюка. Харьков, Белгород, ООО «Книжный клуб», клуб семейного досуга. 2015 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.